Глава 7. Я вынырнул из воспоминаний годичной давности. Не захлебнуться бы в них. К сожалению или к счастью, но они были слишком яркими. Наверное, мало еще времени прошло с того момента, как в моей жизни появилась эта девочка. Итак, мистер Шварц утверждает, будто Мелисса Эсперанто пропала. Но окей, пусть так. Я вышел из кинотеатра, где провел последние 2 часа, тупо пялись в большой экран. Эти старые заведения стали снова ужасно популярны. Причем обязательно с будкой механика. На кой черт она там, неясно. Все равно трансляция шла через современное оборудование. Ну да бог с ним. Вместо того, чтобы наблюдать за перипетиями на экране, я полностью погрузился в воспоминания. Те наши встречи с дочерью сенатора были свежи в моей голове. Будто все происходило вчера. Однако... Еще мистер Шварц утверждает, будто девчонка не имеет личного номера, который есть на сегодняшний день у каждого гражданина. Неизменное правило. Закон. После рождения любой новоиспеченный член конфедерации без исключения получает этот знак принадлежности к современному обществу. Тем более в отношении Мелиссы, я извиняюсь, это вообще стопроцентная брехня, слова жирного господина. Точно помню, что он был. Собственными пальцами изучал набор цифр, поглаживая слегка загорелую кожу Мелиссы. После вживления пластины номер проявляется в виде татуировки на запястье. Вот уж несомненно, мне это не привиделось. Сидя в кинотеатре, я выигрывал время, честно сказать. Нужно было вспомнить все, что связано с той историей. Каждую деталь. Важно даже то, что на первый взгляд не кажется важным. От самого начала, когда девчонка попыталась убить меня в саду Эмира, до расставания, когда белокурая бестия ударила Ричарда Портоса по лицу, выкрикивая слова жгучей ненависти. А щека снова загорелась в том месте, где тогда, год назад, припечаталась ее ладонь. Машинально поднял руку и провел пальцами по коже. «Чертова девка!» Думал, мы и правда больше не встретимся. А вот оно, как вышло. Но отказаться от предложенного мистером Шварцем дела тоже не мог. Причин для этого целая куча. Я обвел улицу взглядом, чтобы оценить обстановку. Все чисто. В зоне видимости не наблюдалось подозрительных людей. Задействовать Ахилл не стал. Если бы что-то было не так, я и без его помощи это заметил бы. Вот и чудно. Сейчас мне любые свидетели помеха. Особенно те, которые целенаправленно пытаются следить за мной. Стал параноиком в этом плане после второй смерти коллеги. Если насчет Мартина мы все пребывали в шоке, но не могли до конца осознать, как такое возможно, то гибель Ларри послужила серьезным звоночком. Тем более, да простит меня дружище Рот, но в момент, когда он внезапно решил покинуть этот бренный мир, я был занят своей местью, еще более Мелиссой. Она умеет отвлечь от важного, это точно. Однако, спустя месяц, при том, что я еще был в Венеции, стало известно, Ларри, отдыхая на побережье, кстати, недалеко от того места, где мы встретились с дочерью сенатора, утонул. Утонул. Ларри. Особенностью этого парня была выносливость. Если выразить это в виде конкретного примера, то он мог нагрузиться снаряжением в виде 5 полностью забитых железом рюкзаков, посадить на одно плечо меня, а на второе еще кого-то, а потом отправиться пешком в путешествие вокруг Земли. Расстояние, жара, холод, отсутствие сна — ничего не могло бы повлиять на его движение. Ларри способен был двигаться без передышки сутками, неделями, месяцами. Его организм словно погружался в состояние специального режима. Единственное, что требовалось — еда. И то в случае крайней необходимости включались некие скрытые резервы. А тут утонул. Да, он мог плавать море без остановки несколько дней кряду на перегонки с яхтами местных богатеев. При том, что и она, и я помнили, чей клинок по факту оборвал жизнь Мелли, темноволосая красотка с восточными корнями никогда больше не выходила на прямой контакт со мной. Да, это был заказ для нее, но для меня это была Мелани. Я не искал Эрику ради мести, однако она очень прагматично старалась сделать так, чтобы наши дороги не пересекались. Увидев сообщение, особенно его текст, я не выдержал. Набрал телефонный номер. «Привет». Голос звучал тихо и хрипло. А еще в нем чувствовалось присутствие алкоголя. Удивительный момент. Да, сам увлекался одно время, но, видимо, из-за ускоренного метаболизма любая выпивка очень быстро уходит из нашей крови. То есть, к примеру, я никогда не бываю пьян. Процесс обламывается практически в начальной точке. Если пью, то больше ради некого расслабления. И очень-очень много. Эрика же всегда отличалась крайним прагматизмом в этом вопросе и благоразумием, поэтому считала алкоголь тупым, никчемным явлением. Зачем, если через час ты снова будешь трезв? Одна бестолковщина, по сути, выходит. Но в данную минуту я отчетливо слышал, как еле заметно заплетается ее язык. Сколько же она выпила? «Ларри умер!» Эрика произнесла это с вызовом, будто я спорил с ней, будто хотела убедить даже не меня, себя. «Детка, очень странная херня. Сначала Мартин, теперь наш веселый немец». «Угу». Отчетливо расслышал, как она глотает напиток, а потом выдыхает. Пьет что-то крепкое. «Утонул, прикинь? Вечером решил поплавать? Ладно, пусть пришла такая блажь ему в голову. Выбрал самое безлюдное место. Там, где даже пляжа нет. Хорошо, пусть. Хотя ты знаешь, Ларри при всех своих возможностях не одобрял глупые рисковые поступки. А тут отправился нырять с утеса. Даже не это странно. Отплыл от берега, а потом просто пошел камнем ко дну. Это как?» «Не знаю, детка». Мой ответ был совершенно искренним. Я реально не знал, как можно объяснить подобное. «Ричи, мне страшно». Честно сказать, охренел. Это сказала Эрика. Самая рассудительная, жестокая из нас, она вообще никогда не поддавалась эмоциям. Насколько мне известно, контора азиатов отправляет ее туда, где смерть, в отличие от моих случаев, должна выглядеть наиболее показательной. Чтоб кровище, дерьмо по стенам и желательно расчлененка в качестве антуража. Не только наказать, но и припугнуть всех, у кого еще останутся вопросы. «Мне реально страшно, Ричи, предчувствие. Думаю, наше время подошло к концу. За все всегда надо платить, понимаешь?» «Эр», — назвал ее старым именем, которое мы использовали в самом начале, пока еще не были циничными тварями. «Я попробую разобраться. Осторожно копну, где получится». «Нет, не нужно. Просто пришло время. Все мы скоро сдохнем». Она хрипло рассмеялась, а потом сбросила звонок. Отложил тогда телефон в сторону и решил: ни хрена. Освобожусь от своих дел, связанных с эсперанто, займусь убийствами. Но вышло все иначе. Я шел по улице в сторону дома, мешая воспоминания, как колоду карт. Опустилась ночь, дождь перестал лить, но серая мрачная пелена оставалась. Нужно добраться до спокойного места и хорошенько подумать. А что может быть спокойнее, чем моя собственная квартира? После смерти Мелли я продал дом, не мог там находиться. Взамен приобрел двухуровневую квартиру в новом районе Лондона. Поднял руку, поймал такси и назвал адрес роботу, управлявшему автомобилем. Удобная штука. Застал времена, когда извозом занимались люди. Тихий ужас, скажу я вам. Левый, совершенно незнакомый человек считал своим долгом всю дорогу до места назначения выносить мозг своими рассказами. К счастью, лет 20, как эта профессия исчезла, как и многие остальные. Едва оказался в квартире, скинул обувь и в одних носках прошел в сторону кухни. Хотелось чего-то покрепче. Вообще, хорошо быть наследником богатой семьи. Конечно, родителей давным-давно нет. Никого нет. Я был единственным ребенком. Когда мне пришлось официально умереть, линия Портос-Диего оборвалась. Чужой фамилией я пользовался лет 30, пока не осталось тех, кто мог заподозрить неладное. А потом, подумав, вернул свое родное имя. Наследство, доставшееся от матери, подарил сам себе. Блондин с голубыми глазами, которым прикрывался все это время, щедро отписал его дальнему родственнику по удивительному совпадению, тоже Ричарду и тоже Портосу. Привычки – страшная вещь. Я привык быть тем, кем родился. Это мое. Чужая личина раздражала. Достал из специального холодильного шкафа, радующую глаз своим годом урожая, бутылочку, плеснул рубиновой жидкости в бокал, а потом прошел к веранде, где в окружении огромных вазонов с цветами, которые более-менее пригодны к дождливому климату Лондона, с стояло нежно любимое мной кресло с мягким теплым пледом. Люблю открытые пространства. Небо, воздух. Причину уже объяснял. Закинув ноги на небольшой пуф, развалился, полностью расслабился и принялся анализировать ситуацию дальше. В принципе, могу послать мистера Шварца куда угодно и в том числе нецензурно. Но есть очень-очень важные нюансы. Толстяк 100% в курсе моего знакомства с Мелиссой. То, как он произнес ее имя, его дыхание замерло, выдавая крайнюю степень взволнованного ожидания. Он точно знал, я поведусь. Вопрос. Откуда жердяю прилетела столь важная часть моей биографии? О 3 месяцах, проведенных мною рядом с дочерью сенатора, неизвестно никому. Точнее, о степени близости между нами. Для конторы я был в отпуске, без нужды мы с Мелиссой нигде не светились. Наученный прошлым опытом, выработал в себе твердую привычку – личную жизнь делать невидимой. А вот поди ж ты, какой-то мистер Шварц, выходит, более осведомлен, чем мое начальство. Это первое. Второе – сама девчонка. Не могу объяснить внутреннее ощущение, оно зудит и свербит, но Мелисса Эсперанто в беде. Уверен в этом так же, как в том, что мое имя Ричард Портос. Картина, описанная толстяком, вроде бы предельно ясная. Увлекся племянницей, начал приставать, девчонка психанула и сбежала. Вот только я знаю эту стервозину очень хорошо. Взять табурет и проломить голову – это да, в ее репертуаре. Изображать трепетную лань, умчавшуюся в оскорбленных чувствах – нет. Эта история не про Мелиссу. Значит, причина побега эсперанты совсем в другом. И вот это другое меня сильно беспокоит. Нужно признать, Мелисса вляпалась в какое-то дерьмо. Учитывая родственные связи, а именно папочку, сложно представить, что же там на самом деле произошло. Как ни крути, выход один. Нужно найти девчонку. Это даст ответы на все вопросы. Не люблю, когда слишком много неизвестных в уравнении. Тем более, если это вдруг очень неожиданно касается меня. В случайность своей встречи с мистером Шварцем не верю вообще. Я отставил бокал в сторону, так и не прикоснувшись к нему, а затем поднялся с кресла. Подошел к краю веранды. 15-й этаж. Город как на ладони. Закрыл глаза, позволяя Ахиллу подключиться ко всем чипам, существующим в радиусе нескольких километров. За последний год активно развивал этот навык. Жизнь стала крайне волнительной, нужно быть готовым ко всему. Что я искал? Воспоминания, картинки, случайные эпизоды, которые могли мелькнуть в чьем-либо сознании. Не может быть, чтобы Мелисса пропала бесследно. Кто-то однозначно ее видел, пусть мимоходом, в момент пути из дома на работу или нечто подобное. Просто как фон, как случайную прохожую, на которой даже не заострили внимание. Неважно. Если хоть где-то девчонка засветилась, я найду ее образ. Мозг практически взорвался от количества информации, потоком хлынувшей в него. Это было похоже на огромную паутину. Связи, тонкие цепочки, некрепкие нити. Картинки сменялись одна за одной. Со скоростью кадров, пущенных на быстрой перемотке. Черт, сколько же людей в этом городе. Настоящий муравейник. Моментально голову пронзило болью. Ничего, надо терпеть. Пришлось перебрать 1 000 000 образов светловолосых девушек приблизительно нужного мне возраста, роста, комплекции, внешних данных. Да еще через призму восприятия чужих людей. Ох, и мысли в голове у некоторых. Извращенцы. Одни пошлости на уме. Я почти отчаялся, когда вдруг нашел нечто интересное. Мужчина, 42 года. Вышел вынести мусор перед тем, как собираться на службу в почтовое отделение. Его внимание привлекла особа, которая настолько задумалась о своем, что налетела на хозяйственного парня, чуть не выбив пакет из рук. Подняла резко голову, до этого опущенную вниз. Бинго! Мелисса Эсперанто собственной персоной. Ну или кто-то очень сильно на нее похожий, что маловероятно. «Аккуратнее, дамочка!» Мужик возмутился, однако сразу же отметил, насколько привлекательна незнакомка. Вот только взгляд у нее потерянный. Даже, наверное, испуганный, она посмотрела, будто сквозь него. «Извините». Голос тихий, но я бы узнал его из тысячи. Хотя подобных интонаций не слышал от нее никогда. Она растеряна, в панике. «Да что произошло?» Кадр сменился. Мужик пошел в сторону мусорки, автоматически перерабатывающей отходы. Мы же теперь за чистоту и экологию. Бережем планету, чтоб его. Я отключил Ахилла от всех чипов, оставив только этого типа. Снова прокрутил минуту его встречи с девчонкой обратно. Ну же, покажи. Покажи мне любую деталь, за которую можно зацепиться. Так, сумочка на плече, часы на руке, но ни черта не видно, есть ли номер, потому что не могу разглядеть запястье. Однако, вот, секунду, буквально еле заметным движением Мелисса пальцами проводит по коже, будто там у нее чешется. Да, потирает место, где должен быть номер, окей. Еще что? Карман кардигана. Вижу кусочек плотной белой бумажки. Ну, детка, развернись. «Дай папочке увидеть, что там у тебя». Словно повинуясь моему мысленному приказу, девчонка сунула руку в карман и тронула содержимое. Это жест говорит о том, что она проверяет, на месте ли вещь. Она ей важна. Что за штука? Билет? Точно, билет. Поезд. Малышка, похоже, планирует уехать. Причем подобные билеты продаются только на один единственный вид транспорта. Новомодный экспресс, в котором воссоздана атмосфера прошлого. Поэтому и регистрация не электронная. Они продают настоящие бумажные билеты. Все, звучит тихое «извините», и она уходит. Я отключил Ахиллеса полностью. Голова гудела так, что мозг того и гляди вытечет сквозь глазницы. Мелисса Эсперанто снова заставляет мой старый, больной три раза ха-ха-ха организм напрягаться. Рухнул в кресло, взял бокал, стоявший там, где я его, собственно говоря, бросил, и залпом выпил красное сухое. В виски били тысячи молоточков. Хрень какая-то, честно. Единственный человек, видевший девчонку сегодня утром. Я заметил в его воспоминаниях и осознании времени и названия улицы. Это недалеко от железнодорожного вокзала, откуда уходят электроэкспрессы во все стороны. И вот тот момент, что из огромного количества людей Мелиссу встретил только один, говорит о многом. Она сильно старается не попадаться на глаза. Что может заставить дочь сенатора, одного из первых лиц конфедерации, вести себя подобным образом? Ответ напрашивается только один – страх. Но страх вовсе не перед мистером Шварцем. Это даже не смешно, ей-богу. А вот страх перед папочкой, в руках которого находится слишком много, очень может быть.